С ней произошел несчастный случай, Фан Юнь пробормотал про себя. Несчастные случаи при пересечении червоточин, это не очень хорошо. Лучший сценарий, это появление в области, отличное от предполагаемого местоположения, но худший сценарий, это разрушение космической турбулентностью внутри червоточины. Фан Юнь чувствовал себя очень неловко. У него очень мало друзей, поэтому он не может смириться с потерей кого-либо из них. Фан Юнь не мог не вспомнить свою первую встречу с Танго. Глава 418. Космическое противостояние. Вздох. Спустя долгое время Фан Юнь глубоко вздохнул. Он подавил свое меланхолическое настроение, а затем, насколько это было возможно, успокоил свой разум. Старейшина. Анджела посмотрел на Фан Юня, который был в трансе, и тихо позвал, и его зов также вывел Фан Юня из оцепенения. Увидев, что Фан Юнь снова сосредоточился на своем, Анджела немедленно сказал: «Старейшина, не хочешь ли ты посетить с нами новую базу людей?» Услышав это, Фан Юнь на мгновение задумался, затем покачал головой. «В этом нет необходимости. Вы должны прекратить посылать экспедиции на данный момент. Я попытаюсь остановить эту войну», — Фан Юнь сказал Анджела, затем развернулся и направился вдаль. Перед уходом он сказал Анджела последнюю фразу: «Я пойду первым, скажу Человеческой Федерации, чтобы она пока сосредоточилась на развитии. Я надеюсь, что когда я увижу вас снова в следующий раз, Человеческая Федерация уже стояла бы на вершине Млечного Пути». Когда прозвучал его голос, Фан Юнь уже взял гигантскую черепаху и направился вдаль. Анджела посмотрел на спину Фан Юня и гигантскую черепаху. Он начинает паниковать. В данный момент Человеческая Федерация очень нуждается в Фан Юне. Видя, как он уходит прямо сейчас, у Анджела возникло ощущение, что их бросили. Однако, услышав последнее предложение Фан Юня, он больше не понимал ситуацию. Фан Юнь сказал ему, что он попытается остановить эту войну. В частности, вторжение в галактику Охотник. Если это так, то Человеческой Федерации больше не придется беспокоиться о том, что галактика Охотник внезапно нападет на них, и не только это, у них также будет время переварить технологию, которую они получили от них, и по-настоящему стать царем галактики. В конце концов, их передовые технологии не сильно отстают от технологии Империи Скайривер. Единственная проблема, заслуживающая их внимания, это разница в количестве. Но мастер Ураборос, как вы собираетесь остановить эту битву? Этот вопрос возник в голове Анджела, но после минутного молчания его глаза внезапно загорелись. Может ли это быть? На его лице появилось выражение удивления, все его тело, казалось, застыло. Фан Юнь и гигантская черепаха уже исчезли из его поля зрения, и если бы кто-то мог видеть их общий маршрут, они смогли бы немедленно вычислить их пункт назначения. Пояс Алистар. Пояс Алистар имеет чрезвычайно широкую площадь. Фан Юнь знает только приблизительное направление, но для пояса Алистар, простирающегося на тысячи световых лет на краю галактики, достаточно только общего направления. Просто так получилось, что я могу напрямую покинуть галактику. По мере того, как Фан Юнь продолжал продвигаться вперед, он продолжал внутренне совершенствовать свой план. Его план очень прост, то есть он напрямую отправится в галактику Охотник и устроит там хаос. Он не верит, что галактика Охотник продолжит посылать войска, чтобы атаковать Млечный Путь под его атакой. Они могли бы даже напрямую вспомнить военные войска, отправленные на Млечный Путь. В то время, на стороне Млечного Пути, после такой ужасной войны, Империи Скайривер придется оправиться от последствий войны, что даст Человеческой Федерации еще больше времени для роста. Интересно, как дела у Танго? Надеюсь, с ней все в порядке. Фан Юнь внутренне вздохнул, затем покачал головой и отбросил эти отвлекающие мысли. По пути он снова эволюционировал, достигнув 80-го уровня, получил 79 очков навыков. В настоящее время у него 95 очков навыков. Однако все его навыки в настоящее время максимальны. Он может сохранить эти очки навыков только сейчас и использовать их, когда откроет новые навыки. После этой эволюции размеры его тела значительно увеличились, достигнув 50 км в длину и 2,2 км в диаметре. Если он вернется на голубую планету, его тело будет видно тамошним людям, даже если он скользил по Луне. Существа с его размерами могут появиться только в глубине Вселенной. Следующая эволюция требует, чтобы он накопил 13 миллиардов биоэнергетических очков, что не очень сложно для нынешнего Фан Юня. Неожиданно, но длина моего тела достигла 50 километров. Думая о том времени, когда он был еще 5 метров в длину на голубой планете, сердце Фан Юня было наполнено эмоциями. Тогда, даже при длине в 5 метров, он все еще был одним из главных хищников в этом горном лесу. Однако его нынешняя длина достигла 50 километров, этого достаточно, чтобы войти в число лучших монстров в любых мифологических историях на голубой планете. Это не говоря уже о его боевой мощи. К счастью, я уже давно обрел способность путешествовать в космосе, иначе при моем нынешнем размере ресурсов целой планеты мне не хватило бы. Фан Юнь покачал головой. По мере того, как он продолжает расти, растет и его аппетит. Естественно, ни на одной планете не хватает ресурсов, чтобы заставить его вырасти до предела. Фан Юнь бешено скакал в космосе, время от времени входя в гиперпространство и каждый раз пересекая расстояние от нескольких до десятков световых лет. На самом деле он не очень любит совершать космические прыжки. У него нет полной космической карты этой галактики, поэтому он должен быть осторожен в каждом космическом прыжке. В противном случае, притяжение гравитации планеты в середине путешествия достаточно, чтобы причинить ему вред. Если бы он наткнулся на звезду на своем пути, этого было бы достаточно, чтобы угрожать его жизни, но если ему очень не повезет и он столкнется с черной дырой на своем пути, тогда ему конец. Фан Юнь не выдерживает гравитационного притяжения звезды внутри гиперпространства, не говоря уже о черной дыре, поэтому он должен быть осторожен во время каждого космического прыжка. Однако, даже если он не может использовать космические прыжки для прохождения всего пути, простое их использование время от времени значительно сокращает время в пути. Примерно через 2 месяца он, наконец, достиг пояса Алистар. Это уже на краю Млечного Пути, поэтому немногие цивилизации обращают внимание на это место. В поясе Алистар находится бесчисленное множество метеоритов. Обычные флоты вообще не могут пройти. Никто никогда не ожидал, что галактика-охотник сможет пересечь такое опасное место без навигационной карты и начать атаку на Млечный Путь. В этот момент в космической зоне вблизи пояса Алистар оказались 2 флота, стоящих лицом друг к другу, образуя строй. Если бы Фан Юнь был здесь, он узнал бы один из флотов. Это флот Хуанлян, который не так давно объединил силы Санджела, чтобы сразиться с флотом охотников. В то время он думал, что Анджела и его флот обречены на гибель. Однако он никогда не ожидал, что Фан Юнь не только не убьет их, но и спасет вместо этого. Что касается другой части формирования, то ее возглавляет человек, который однажды пытался охотиться на Фан Юня. Это Квилвер. В то время Квилвер был всего лишь первым офицером Редрика, но теперь он командует своим собственным флотом, очень большим флотом. Конечно, причина, по которой он смог добиться этого достижения, заключается в том, что в дополнение к своим способностям он участвовал в бесчисленных войнах за последние 30 лет. Глава 419. Противостояние 2 флотов. Квилвер теперь большой босс. Его темперамент гораздо величественнее, чем раньше. Стоя в центре управления командного корабля флота, он обладает величественной аурой, производящей на людей большое впечатление. В этот момент его лицо было суровым. Его глаза пристально смотрели на экран перед ним. На огромном главном экране появилось изображение бесконечного темного пространства, посреди которого неподалеку находились бесчисленные космические корабли, противостоящие их флоту. Все эти корабли имеют уникальные символы галактики Охотник. Командующий Квилвер, противостоящие силы слишком сильны, что нам теперь делать? За спиной Квилвера его заместитель Роберт спросил его. Роберт был одет в стандартную военную форму, в сочетании с его решительными глазами он выглядел как серьезный и преданный солдат. Что я могу сделать? Империя дала мне приказ задержать галактический флот Охотник, идущий отсюда. Теперь, когда мы столкнулись с этим флотом, мы, естественно, не можем позволить им продвинуться глубже. Без колебаний сказал Квилвер. Действительно, как сказал Роберт, мощь флота впереди слишком высока. Короче говоря, общее количество противостоящих космических кораблей в 2 раза больше, чем у них. Не говоря уже о том, что среди флота на противоположной стороне есть также ужасающий космический корабль выше имперского класса, разрушитель планет класса Нортон. Это название разрушителя планет впереди, который на 1 уровень выше, чем их линкоры имперского класса. Чтобы справиться с таким мощным линкором, им не только нужно отправить 10 линкоров имперского класса, но они также должны обладать хорошей способностью к сотрудничеству. Согласно предварительному расследованию Квивера, во флоте впереди должны быть по крайней мере линкоры класса Нортон. Однако их флот насчитывает всего 20 линкоров имперского класса, поэтому они не могут удерживать линкоры класса Нортон впереди флота. Это не говоря уже о том, что в этом флоте также есть много линкоров имперского класса. Поэтому их боевая мощь находилась в совершенно невыгодном положении. Использование тактики морских солдат бесполезно для такого уровня оружия. Уничтожение линкоров более низкого уровня и космических истребителей для них чрезвычайно легко. Не говоря уже о том, что, как упоминалось ранее, количество космических кораблей в этом флоте вдвое больше, чем у них. Независимо от того, идет ли речь о боевой мощи высокого или низкого уровня, существует огромная разница. Это битва без какого-либо напряжения. Как насчет этого, флот Хуанлина – единственный, с которым можно связаться. После того, как Квилвер сделал паузу, он снова спросил Роберта, стоявшего рядом с ним. Он, естественно, знал, что они не могут остановить этот галактический флот охотников своими силами. Он не боится смерти, но он боится, что эти парни войдут в их галактику и убьют их граждан, поэтому он должен остановить их. В настоящее время прибыл только флот под командованием Хуанлина. Роберт покачал головой. Район, который они охраняют, относительно удален. Технически говоря, сам регион пояса Алистар очень удален. В конце концов, это на краю галактики. Просто в последние годы масштабы охраняющих флотов здесь увеличились, в основном для целей патрулирования. Если какой-нибудь галактический флот охотников войдет с Алистара, они смогут заблокировать его в первый раз. Сначала соедини меня с Хуанлином. Квилвер вздохнул. Флот Хуанлина намного слабее их флота, поэтому он не может играть большой роли, не говоря уже о том, что у них нет понимания. Возможно, двум сторонам будет немного сложно работать вместе, чтобы справиться с предстоящим галактическим флотом охотников. Вскоре после того, как прозвучал его голос, экран перед ним вспыхнул. Затем на экране появился человек, этот человек, Хуанлян, который сбежал с предыдущего поля боя. Там просто говорилось, что он никак не ожидал, что только что покинул логово тигра и снова оказался в волчьем логове. Мало того, можно сказать, что он все-таки пришел по своей инициативе. Ни в коем случае, он должен был подойти после получения сигнала бедствия Квилвера, потому что система его космического корабля автоматически записала сигнал Квилвера. Если он не ответит на сигнал бедствия, эта информация будет загружена в галактическую базу данных. В будущем ему просто не будет места в Империи. Он может выжить только в трещинах и отдаленных местах. Почему мне так не везет? Хуан Лян, сидевший в рубке управления своего командного корабля, печально вздохнул. Хотя, как командующий имперским флотом, он должен иметь мужество пожертвовать собой ради Империи. Но после того, как он пережил несколько кризисов жизни и смерти подряд, даже его сердце устало. Сначала за ним гнался военный флот галактики Охотник, затем он столкнулся со змеей-патогеном, ужасающим монстром четвертого класса. Наконец, едва сбежав, он был вызван для участия в пограничной войне. Командир Квилвер. Хуан Лян также увидел Квилвера на экране дисплея в это время и сразу же поприветствовал его. Командир Хуан Лян. Квилвер также поприветствовал Хуан Лина. Теперь нам нужна ваша помощь. Вы должны знать текущую ситуацию. Мы должны объединить усилия, чтобы удержать этот флот здесь. Я уведомил Империю, чтобы она поспешно направила сюда войска. Давайте сначала остановим этих парней, а когда прибудет подкрепление, мы перебьем их всех. Короче говоря, мы должны полностью остановить этот флот от проникновения в галактику. Если бы такой мощный флот спрятался внутри галактики, это стало бы для нас невообразимой катастрофой. Понял. Хуан Лян ответил серьезно, в то же время он упрекнул себя за свою предыдущую трусость. Это все для Империи. С тех пор, как он вступил в космический легион, он уже принес соответствующую клятву. Спасибо за ваше понимание, командир Хуан Лян. Квилвер вздохнул, затем сосредоточил свое внимание на флоте впереди. В настоящее время этот флот все еще посылает им предупреждающие сообщения, приказывая им убираться с дороги или столкнуться с уничтожением. Квилвер не дрогнул перед угрозами этого могущественного врага, он также приказал своим подчиненным отправить им сообщение. «Возвращайтесь в свою галактику, охотник!» — сердито крикнул Квилвер. «Это не то место, где вы должны быть. Вы должны уважать Империю. Несмотря на то, что каждая сторона посылала одно угрожающее сообщение за другим, никто из них не воспринял это всерьез. Они знают, что ни одна из сторон не собирается выполнять требования друг друга, и это просто психологическая война. Кучка невежественных парней. Во флоте галактики «Охотник» впереди, в центре управления одного из линкоров класса «Нортон», командующий этим флотом, Дауни держал сигару, слушая предупреждения, посылаемые противоположным флотом, с насмешливой улыбкой на лице. Глава 420. Приход на поле боя. Как лидер этого флота, Дауни понимал универсальный язык Млечного Пути, поэтому он понял слова Квилвера и скрытый за ними враждебный тон. Однако для него абсолютно невозможно последовать словам Квилвера и уйти. Они являются официальной армией галактики «Охотник», и они здесь, чтобы вторгнуться в это отдаленное место. «Внимание всем!» — громко сказал Дауни. «Приготовьтесь к бою». Когда Дауни и его флот готовились к битве, Квилвер не просто наблюдал. «Атакуйте!» Внезапно Квилвер громко закричал, после чего его командный корабль начал двигаться в сторону вражеского флота. Остальная часть флота агрессивно последовала за ним, чтобы сразиться с захватчиками галактики «Охотник». Это начинается после того, как Хуан Лян увидел агрессивные действия Квилвера. Он был немного ошеломлен, но сразу же после этого последовал за ними и направился к врагу. «Черт возьми, мне действительно не повезло». Хуан Лян горько выругался, но все равно без колебаний последовал за Квилвером. В этот момент обе стороны становились все ближе и ближе, и, судя по их позе, они выйдут на дистанцию боя примерно через полминуты. Бум! Раздался громкий взрыв, а также сильная вибрация, внезапно распространившаяся по полю боя, но это было не из-за столкновения двух флотов друг с другом. Однако, эта сильная вибрация потрясла каждый космический корабль двух флотов. Это заставило каждое разумное существо в двух флотах задрожать, как будто его ударили тяжелым молотом. Сразу после этого два флота, которые первоначально двигались навстречу друг другу, внезапно остановились в этот момент, переключив свое внимание на источник этого звука. Это, когда Хуан Лян увидел источник беспокойства, его зрачки немедленно сузились, на лице отразились шок и испуг. «Что, черт возьми, происходит?» Он закричал с выражением недоверия на лице. «Как этот монстр появился здесь?» Уголки его рта дернулись. Два огромных монстра направлялись к этому месту. Из этих двух огромных монстров один – огромная змея, а другой – черепаха. Гигантская змея и гигантская черепаха – какое знакомое сочетание. Это была та пара, с которой он сталкивался раньше. В то время он сразу же убежал, встретив их, однако он никогда не ожидал, что они последуют за ним сюда. Это. Квилвер посмотрел на двух приближающихся огромных существ с выражением шока, словно пораженный молнией. Это не первый раз, когда он видит этих двух существ. Просто их размер значительно увеличился с тех пор, как он видел их в последний раз. Его страх перед этими двумя существами не уменьшался с ростом его положения и власти, а наоборот, рос. Он чуть не умер, когда в последний раз столкнулся с ними. Чего он не ожидал, так это того, что эти два огромных существа снова появятся перед ним, и на этот раз их сила значительно возросла. В таких обстоятельствах Квилвер взял на себя инициативу, чтобы остановить атаку. «Всем остановиться! Остановись сейчас же!» — громко крикнул Квилвер. «Отступаем! Дайте дорогу этим двум монстрам!» В это время Квилвер просто хотел, чтобы эти два существа ушли. Они его не очень интересовали. Это просто не то существование, которые они могут спровоцировать сейчас, особенно когда они находятся в разгаре войны. «Командир Хуан Лян, что с вами такое?» — спросил Квилвер, увидев, что выражение лица Хуан Лина несколько неправильное. «Командир Квилвер, я встречал этих двух существ раньше». Хуан Лян рассказал Кевиллу о своем предыдущем опыте, и Квилвер был потрясен, услышав его историю. Он знал силу этих двух существ, поэтому тот факт, что Хуан Лян и его флот смогли уйти от них невредимыми, сильно потряс его. Хуан Лян и флот Квилвера начали отступать. Что касается Дауни с другой стороны, он усмехнулся, увидев эту сцену, и в глубине души назвал их трусами. Он, естественно, видел, как Фан Юнь и Большая Черепаха шли сюда, но не обратил на них особого внимания. Их флот очень мощный, способный бороться даже с патогенами четвертого класса. Кроме того, он все еще не знает о силе и послужном списке Фан Юня, поэтому в данный момент он все еще тщеславен. «Эй, Как они смеют смотреть нам в лицо с такой малой храбростью? Это всего лишь два маленьких звездных зверя, даже не уровень бедствия. Дауни просто хотел посмеяться. Флот, который был напуган таким маленьким звездным зверем, хотел остановить их. Что за шутка? Он уверен, что убьет звездных зверей такого уровня, даже если их будет сотня. Внимание всем, не позволяйте противоположному флоту убежать. Кроме того, пошлите небольшую команду, чтобы убить этих двух звездных зверей. Дауни отдал приказ. Сразу же после этого небольшая команда вылетела из своего флота и направилась к Фан Юню и гигантской черепахе. Эти парни хотят иметь дело с этим патогеном, будь то Хуан Лян или Квилвер. На их лицах появился след радости после того, как они увидели эту сцену. Особенно Хуан Лян, он видел текущие возможности Фан Юня и знал, что Фан Юнь имел дело с флотом охотников, состоящим из линкоров класса Нортон и 5 линкоров имперского класса, поэтому он уверен, что если этот флот охотников не обратит на них внимания, они могут просто опрокинуться. О, Фан Юнь, который направлялся вперед, естественно, увидел два гигантских флота, сражающихся друг против друга. Однако он не заботился о них, то есть до тех пор, пока один из флотов не послал к нему команду. Более того, двигаясь вперед, они начали запускать лазерные лучи в его сторону и гигантскую черепаху. Свист. Десятки лазерных лучей пролетели сотни тысяч километров и упали на Фан Юня и гигантскую черепаху, вызвав гигантский взрыв. Однако сцена взрывающейся плоти в сознании Дауни вообще не появилась. Оба они были невредимы. Как это возможно? Лицо Дауни внезапно изменилось. Он в шоке наблюдал, как Фан Юнь и гигантская черепаха вышли невредимыми из-под мощной атаки десятков лазерных лучей. Такой вид защиты просто ужасает. Это слишком слабо. Фан Юнь молча посмотрел на команду впереди. Линкоры, которые только что атаковали их, были примерно того же уровня, что и линкоры класса Победа. Желание иметь дело с ним и гигантской черепахой с линкорами такого уровня – это просто мечта. Глава 421. Разрушитель планет класса Нортон. Космические корабли галактики Охотник. Глядя на трех разрушителей планет, направляющихся к нему с противоположной стороны, лицо Фан Юня расплылось в улыбке. Он легко сопротивлялся их интенсивной огневой мощи, а затем мгновенно промелькнул рядом с одним из трех разрушителей планет, прокусив его корпус. Текущий диаметр Фан Юня составляет 2,2 километра. Как только он полностью откроет рот, он сможет достичь 5 километров. Он легко может проглотить линкоры такого размера, не говоря уже о том, что он откусил только половину. Откусив корпус этого разрушителя планет, Фан Юнь сразу проглотил его. Корпус или переднее положение линкоров разрушителей планет или любого космического корабля, как правило, сложнее всего, в основном, противостоять повреждениям при полете на субсветовой скорости или пересечении гиперпространства. Они состоят из одного из самых твердых суперметаллов. К сожалению, они не смогли выдержать даже укуса Фан Юня. Можно сказать, что зубы Фан Юня – один из самых твердых материалов в галактике или даже во Вселенной. После того, как корпус этого разрушителя планет исчез, он внезапно впал в парализованное состояние. Передний корпус не только содержал некоторые электрические компоненты, но и играл ключевую роль в балансировке линкора. Все люди внутри линкора были втянуты в космос, не имея возможности сопротивляться. Фан Юнь проглотил оставшиеся обломки в свой желудок, затем посмотрел на двух других разрушителей планет, на которых они оглянулись в страхе. Их высокомерный менталитет давно исчез. Рев. Фан Юнь не заботился об эмоциях экипажа линкора. Он громко взревел, оказывая на них огромное давление и излучая непреодолимое величие. Бум! Он внезапно бросился, уничтожил, а затем проглотил еще одного разрушителя планет в свой желудок. Последний разрушитель планеты попытался сбежать, но его все равно уничтожили и съели. Что это за монстр такой? Вдалеке Дауни стоял в центре управления своего командного корабля, потрясенно наблюдая за ужасающей сценой вдалеке. Такое зрелище было действительно пугающим. Этот монстр казался ненасытной черной дырой. После того, как он легко уничтожил и съел два линкора, форма его живота даже не изменилась. Рев. После того, как Фан Юнь проглотил три разрушителя планет, его взгляд переместился и, наконец, упал на флот Дауни. Черт возьми, это патоген. Наэль, ты иди и разберись с этим. Дауни смотрел на сцену на экране, стиснув зубы. Он уже пришел к выводу, что Фан Юнь является патогеном, не только из-за его необычной силы, но и потому, что аура, которую он излучал, поедая три линкора, была обнаружена приборами корабля. Окончательный вывод состоит в том, что эта гигантская змея действительно является патогеном. Однако, несмотря на это, он все еще злился. Раньше он не воспринимал этих двух монстров всерьез, но ему так быстро дали пощечину. Разрушители планет, которых он послал, вообще не причинили ему никакого вреда, вместо этого они стали его пищей. Проклятый зверь, под атакой отряда, возглавляемого разрушителем планет класса Нортон, я надеюсь, что ты сможешь немного побороться перед смертью, злобно сказал Дауни. Хотя он так и сказал, его руки все еще были крепко сжаты, а глаза не отрывались от главного экрана, показывая, что внешне он не так уверен в себе. Ранее человек, которого он послал для борьбы с патогеном, был капитаном линкора класса Нортон и лидером одного из его дочерних флотов. Помимо линкора класса Нортон, флот Найя насчитывает 10 линкоров класса Империал и 30 линкоров класса Победа, эквивалентных Империи Скайривер. Дауни догадался, что этот патоген относится к четвертому классу, в конце концов, он легко уничтожил 3 линкора класса Победа. Однако флот, который он послал на этот раз, очень силен. Даже если это змея, патоген четвертого класса, она может лишь умереть. Флот Найя отделился от основного военного флота, затем направился к Фан Юню. Во главе этого флота стоит огромный флот, идущий впереди. Этот разрушитель планет имеет длину более 30 километров, что по размерам почти эквивалентно грузовому космическому кораблю высокого класса. Этот тип линкора может перевозить более 100 000 человек и различное тяжелое вооружение, не говоря уже о некоторых специальных устройствах. Эти специальные устройства могут придать этому огромному линкору класса Нортон маневренность и маневренность не меньшую, чем у легких линкоров. Это самый продвинутый линкор, разработанный галактикой Охотник, линкор класса Нортон. Это первый раз, когда галактика Охотник использовала этот линкор для межгалактических войн. За последние 30 лет разрушитель планет класса Нортон уже потопил 72 линкора Империи имперского класса, при этом ни один линкор класса Нортон не был уничтожен. Эта мощная боевая мощь охватила всю Империю Скайривер. Каждый линкор имперского класса является ценным товаром, и его нелегко построить. Несмотря на то, что в распоряжении Империи Скайривер есть ресурсы почти целой галактики, она не выдержит, если боевая ситуация будет продолжаться в том же духе. В этом преимущество наличия высококлассного боевого оружия, даже если их количество невелико, они могут медленно уничтожить всю галактическую империю до смерти. С другой стороны, Хуан Лян и Квилверту посмотрели на сцену перед ними. Они наблюдали за огромным космическим кораблем, отделившимся от огромного флота, за которым следовали десятки боевых кораблей, направлявшихся к гигантскому змею. Интересно, кто на этот раз победит, змеи патоген или галактический флот охотников? Квилвер внимательно смотрел на экран перед собой, опасаясь что-то упустить. Они приближаются. Глядя на приближающийся флот впереди, Фан Юнь вздохнул, а затем попросил гигантскую черепаху уйти. Приближающийся флот очень силен. Гигантская черепаха может не выдержать их атак. Уу-у. Гигантская черепаха выглядела немного подавленной, но все равно послушно кивнула, затем улетела в далекую пустоту и внимательно наблюдала за битвой. Фан Юнь спокойно посмотрел на приближающийся флот, а затем внезапно ухмыльнулся. Издав оглушительный вой, он быстро полетел к ним. Бум! С другой стороны, линкор класса Нортон активировал свои основные лазерные пушки, затем заблокировал Фан Юнь и атаковал. Этот лазерный луч выглядел очень ослепительно, точно так же, как лучи солнца, и с силой не меньшей, чем у солнечной бури, даже превосходящей ее. Когда Фан Юнь столкнулся с этой атакой, он также выглядел очень достойно, его тело метнулось в сторону, его мгновенная скорость достигла уровня субсветовой скорости. Однако скорость лазерного луча впереди была еще выше, достигнув скорости света. В тот момент, когда он схватил Фан Юня, ему стало невозможно увернуться. Однако Фан Юнь все же сумел сместить дальность столкновения, в результате чего лазерный луч упал прямо ему на хвост, взорвав всю плоть в нем и почти сломав кости. После этого нападения на кончике его хвоста остались только треснувшие кости и несколько небольших кусочков плоти. Однако, к удивлению наблюдавших людей, трещины на костях быстро заживали, гранулы плоти быстро отрастали, после чего образовывались твердые черные чешуйки. Всего за 10 секунд поврежденный хвост вернулся в прежнее состояние. Глава 422. Битва против флота галактики «Охотник». Уф, это так больно. Фан Юнь внутренне съежился. Однако, прежде чем он успел ответить, другой лазерный луч направился прямо к нему, в частности, к ране на его хвосте. Он не смог увернуться и снова был поражен лазерным лучом вместе своей раны, на этот раз прямо оторвав половину нижней части хвоста. Рев. Фан Юнь издал оглушительный рев, на этот раз он очень зол. Он открыл рот и выпустил чрезвычайно толстый энергетический луч в сторону противоположного линкора. Несмотря на то, это было не в полную силу, мощность была в 80% от пика. Этот лазерный луч невероятно мощный, способный одним ударом легко разрушить планету диаметром в десятки тысяч километров. Однако разрушитель планет класса Нортон с другой стороны быстро отреагировал. В тот момент, когда Фан Юнь открыл рот, он открыл свой защитный щит. Лазерный луч Фан Юня сильно ударил по защитному щиту, заставив щит сильно задрожать, почти разрушившись. Но в конце концов он все еще держался. И командир Наэль, и главнокомандующий Дауни были потрясены, увидев эту сцену. На самом деле он был заблокирован. Фан Юнь был немного удивлен. Внезапно 10 линкоров имперского класса позади первого класса Нортона выскочили сзади и начали атаковать его. Огневая мощь этих линкоров имперского класса очень сильна. Каждого лазерного луча, посылаемого ими, достаточно, чтобы уничтожить небольшое небесное тело, не говоря уже о том, что они посылают в его сторону десятки таких кораблей каждую секунду. Их сотрудничество также является согласованным, отсекая все окружающее пространство. Даже Фан Юнь не думает, что он сможет продержаться слишком долго. Его защита уже не так непобедима, как раньше. По мере того, как его сила продолжает расти, защита его чешуи начала отставать. Ему нужен новый оборонительный навык. Фан Юнь быстро отбежал в сторону, но множество лазерных лучей все равно упало на его тело, создав огромные кратеры, каждый диаметром в 100 метров. Однако для нынешнего размера Фан Юня эту травму можно считать лишь небольшой травмой. Внезапно Фан Юнь использовал предельную гравитацию на линкоре класса Нортон. Гравитация этого разрушителя планет внезапно бесконечно возросла, мгновенно притянув к себе линкоры вокруг него. Ближайшие линкоры быстро подтягивались к нему, а дальние медленно втягивались. Черт возьми, что происходит? Даже Дауни и его флот были потрясены этой странной сценой. Разрушитель планет класса Нортон, который они отправили, казалось, стал огромной звездой. Чрезвычайная гравитация повлияла на них, даже если они находятся далеко. Короче говоря, их линкоры не смогут использовать свою полную скорость и маневренность при такой огромной гравитации. Рев. Фан Юнь издал оглушительный вой, затем запустил еще один лазерный луч. На этот раз он нацелился на линкор класса «Империал» рядом с линкором класса «Нортон». Бум! Энергетический щит этого разрушителя планет мгновенно разрушился. Энергетический щит линкоров этого уровня больше не способен остановить его лазерный луч даже на секунду. После огромной вибрации энергетический щит этого разрушителя планеты взорвался. В то же время корпус также был серьезно поврежден, но прежде чем люди внутри смогли стабилизировать ситуацию, Фан Юнь выпустил еще один лазерный луч, полностью уничтожив его. Всего после двух лазерных лучей линкор имперского класса был немедленно уничтожен, взорвавшись на бесчисленные пылающие осколки и распространившись вокруг. Эти фрагменты были быстро притянуты гравитацией линкора класса Нортон и сильно столкнулись с ним. Бум, бум, бум. Эти фрагменты ударили по энергетическому щиту разрушителя планет класса Нортон. Из-за разрушительной силы этих осколков разрушитель планет класса Нортон вообще не решился снять свой энергетический щит. Так что в это время этот разрушитель планет класса Нортон не мог атаковать. Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, линкор класса Нортон отправил бесчисленное количество космических истребителей сзади, которые направились к Фан Юню, как рой саранчи. Удаляясь от области вблизи линкора класса Нортон, их скорость была все такой же быстрой, как и раньше, потому что продолжительность гравитационного навыка Фан Юня, то есть одна минута, уже закончилась. Однако, когда эти космические истребители вылетели, все они работали на максимальной скорости, опасаясь, что Фан Юнь снова запустит предыдущий навык. Фан Юнь вообще не обращал внимания на космических истребителей, они были для него так же незначительны, как муравьи. Он бросился к линкору класса Нортон, одновременно направляя на него энергетические лучи. Прибывающие космические истребители, естественно, не могли просто наблюдать. Они начали ожесточенную бомбардировку, пытаясь перехватить Фан Юня и помешать ему приблизиться. Возможно, атака одного космического истребителя примерно такая же, как укус муравья для Фан Юня, но даже он не может игнорировать десятки тысяч лазерных обстрелов каждую секунду, особенно сейчас, когда он все еще ранен. Он летел со скоростью ниже световой, пробираясь сквозь рой космических истребителей, затем запускал один лазерный луч за другим в линкор класса Нортон. Бум! После нескольких его атак энергетический щит линкора класса Нортон яростно задрожал, а затем был окончательно уничтожен. Черт возьми! Дауни вдалеке громко закричал, затем отдал боевую команду другому разрушителю планет класса Нортон. «Танке, иди и помоги Найлю разобраться с этим монстром!» Он крепко сжал руки. Флот, возглавляемый разрушителями планет класса Нортон, не смог справиться с этим патогеном, что просто смешно. Какого уровня он достиг? Может ли это быть патоген пятого класса? Но это не должно быть возможно, потрясенно пробормотал Дауни. Как могут патогены такого уровня появиться в таком отдаленном месте? Говорят, что патогены должны поглотить население целой галактики, чтобы достичь этого уровня. Существует множество предположений о происхождении патогенов, одно из которых заключается в том, что патогены появились в этом мире из-за особого элемента. Как только существо заразилось этим веществом, у него есть шанс мутировать в патоген. Этот тип патогенов называется первичными патогенами. Чтобы достичь пятого класса, такой патоген должен пройти процесс роста, длящийся тысячи лет. Что касается других патогенов, появившихся в результате различных обстоятельств, в том числе сочетания двух патогенов, их называют вторичными патогенами. Эти типы патогенов обладают более низким потенциалом, поэтому им требуется гораздо больше времени, чтобы достичь пятого класса. Когда Дауни все еще был погружен в свои мысли, Фан Юнь уже подвергся нападению со стороны второго линкора класса Нортон. Он немедленно контратакует, используя огромное количество лазерных лучей. Его навык лазерного луча не требует времени для перезарядки и не требует перезарядки, поэтому он все еще может подавить два линкора класса Нортон. Бум, бум, бум. В одно мгновение Фан Юнь выпустил три лазерных луча. Маневренность и скорость линкора класса Нортон неплохие, но в глазах Фан Юня он довольно медленный и неуклюжий, поэтому все его лазерные лучи упали на второй линкор класса Нортон. В конце концов, энергетический щит второго линкора класса Нортон был уничтожен. Все это произошло менее чем за 3 секунды, но этого было достаточно, чтобы рой космических истребителей, линкоров класса Победа и класса Империал начал атаку на него. В конце концов, Фан Юнь утонул в атаках этих линкоров. Глава 423. Место для хорошего шоу. Бум, бум. Гигантское солнце, состоящее из энергетических частиц, сформировалось вокруг Фан Юня. Это результат одновременного взрыва бесчисленных лазерных лучей. Бесчисленные гигантские ямы образовались на теле Фан Юня. Ни одно место на его теле не было целым. Если бы это был всего лишь один флот, возглавляемый линкором класса Нортон, Фан Юнь уверен, что справится с ним с относительной легкостью, но это становится сложнее, как только два таких флота атакуют его, особенно с их безупречным сотрудничеством. В такой ситуации даже Фан Юнь не сможет легко справиться с ними. Рев. Фан Юнь внезапно оторвался от ослепительно-белого солнца. По мере того, как он продолжал двигаться вперед, и ямы на его теле заживали, он издал чрезвычайно сердитый рев. Примерно в 5 миллионах километров отсюда, глядя на Фан Юня, который снова вылетел, Дауни был по-настоящему потрясен на этот раз. Он никогда не представлял себе, что существо может выйти живым из центра такого мощного взрыва. Он еще не умер. Насколько сильна защита этого монстра, как раз в тот момент, когда он смотрел на эту сцену с широко раскрытой челюстью, произошла еще более шокирующая сцена. Гигантские выжженные ямы на теле этой гигантской змеи начали быстро заживать. Всего за 3 секунды неглубокие ямки зажили. Эй, эй, эй, эта скорость восстановления слишком высока. Лицо Дауни было серьезным. Это действительно легендарный патоген пятого класса. Высокомерие и тщеславие в его сердце давно исчезли, сменившись беспокойством и небольшим сожалением, особенно после того, как он услышал сердитый рев этой змеи. «Нет, мы должны убить этого монстра здесь», — мрачно подумал Дауни. Существо такого уровня уже обладало определенной долей мудрости. Это не вывод, к которому он пришел, а признанный факт. Более того, в предыдущей битве Дауни легко увидел, что этот монстр обладал определенной долей мудрости. Если бы такому существу позволили сбежать, это стало бы катастрофой для галактики Охотник. Они уже выковали кровную вражду, так что этот монстр обязательно попытается отомстить. И с его мудростью он определенно может распознать разницу между ними и гражданами Империи Скайривер. Можно даже сказать, что этот монстр, должно быть, распознал войну между ними и Млечным Путем. Бум! Фан Юнь, вылетевший из Белого Солнца, замерцал и вылетел с несравненно высокой скоростью. В то же время он открыл рот и выпустил множество лазерных лучей в сторону первого линкора класса Нортон. Он уже уничтожил энергетический щит этого линкора, и восстановить его будет нелегко. После уничтожения любому линкору требуется довольно много времени, чтобы сбросить генератор щита, а затем построить новый. Однако Фан Юнь, конечно же, не даст им времени. Он выпускал один лазерный луч за другим, все они были нацелены на среднюю секцию линкора. Бум! Вспыхнул огромный красный огонек. Неудивительно, что центр управления и энергетическая комната были взорваны Фан Юнем, создав огромный взрыв. Естественно, Наэль и его команда внутри мгновенно испарились, превратившись в космическую пыль. Наэль, вдалеке Дауни громко вскрикнул, увидев эту сцену. Выражение его лица было крайне искажено, а сердце переполняли негативные эмоции. В глубине его сердца зародилось сожаление. Он начал сожалеть о своем безмозглом поступке, спровоцировавшем этого монстра. Еще более душераздирающим является то, что они потеряли линкор класса Нортон, чего не случалось за последние 30 лет войны. Каждый линкор класса Нортон очень ценен, и потеря каждого из них – большая потеря для галактики охотников. Бум! Фан Юнь выпустил еще много лазерных лучей, уничтожив второй разрушитель планет класса Нортон. В этот период его тело было покрыто ранами. На самом деле, половина его вспышки испарилась. Однако он больше не является обычной формой жизни, даже если половина его тела взорвется. Он скоро вернется в свое нормальное состояние, не оставив никаких шрамов. После взрыва двух разрушителей планет класса Нортон фигура Фан Юня продолжала мелькать в космосе, избегая бесконечных лазерных лучей. Эти линкоры уже окружили его. Если бы не его невероятная скорость, его бы уже убили бесчисленное количество раз. Уклоняясь, Фан Юнь также постоянно атаковал космические корабли впереди. На этот раз он в основном сосредоточился на линкорах имперского класса. Этот вид разрушителя планет по-прежнему очень ценен для галактики Охотника и не используется отдельно от межгалактических сражений. Чтобы осадить Фан Юнь на этот раз, были отправлены два флота во главе с разрушителями планет класса Нортон. Всего было 20 линкоров имперского класса, но под безжалостной атакой Фан Юня все они были уничтожены за короткое время. Жаль, что обломки этих линкоров нельзя проглотить. Фан Юнь с жалостью посмотрел на обломки разрушителей планет. Его физическая энергия не бесконечна. Если он продолжит бороться, он будет истощен. Есть еще один флот, возглавляемый разрушителем планет класса Нортон, не говоря уже об этом огромном командном корабле посередине. Истребитель планет класса Империал может обеспечить его 500 миллионами очков биоэнергии. Это полный линкор, обломки оцениваются в 100 или 200 миллионов, но есть обломки 20 линкоров имперского класса. Это миллиарды очков биоэнергии. Фигура Фан Юня мелькнула, убегая вдаль. Почувствовав это, Дауни внезапно запаниковал и начал кричать: «Остановите этого монстра! Поторопитесь и остановите эту змею». Однако это всего лишь его выдача желаемого за действительное. У этих линкоров нет возможности помешать Фан Юню сбежать. Черт возьми, его направление движения прямо к нашей галактике Охотник. Дауни сказал с выражением ненависти, слегка он чувствовал, что мог бы причинить большие неприятности галактике Охотник. После отправки двух флотов, состоящих из двух линкоров класса Нортон, 20 линкоров класса Империал и 60 линкоров класса Победа, они не только не уничтожили этот патоген, даже большая часть флота была уничтожена, включая два линкора класса Нортон. Это большая потеря даже для галактики Охотник, не говоря уже о том, что это собственные войска Дауни. Теперь он чувствует себя настолько подавленным, что его чуть не вырвало кровью. Как это могло быть? Дауни горько стиснул зубы. Его внимание мгновенно сосредоточилось на далеких флотах Квилвера и Хуанлина. «Используй все силы, чтобы убить этих ублюдков. Его голос был полон негодования, но в этот момент старший офицер рядом с ним сказал с горечью: «Капитан, мы обнаружили, что огромный флот империи Скайривер приближается к этому месту». «Что?» Лицо Дауни изменилось, затем он сказал с выражением нежелания: «Уходим. В настоящее время их флот серьезно поврежден. Сражение с большими силами империи Скайривер прямо сейчас, скорее всего, приведет к уничтожению обеих сторон, что для них экономически невыгодно». Дауни возглавил остальной свой флот и улетел. Увидев эту сцену, Хуран Лян и Квилвер почувствовали облегчение. Они также были встревожены, подозревая, что Дауни впереди начнет безумную атаку на них, чтобы выплеснуть свой гнев. К счастью, это лучший и наиболее приемлемый результат для них. Этот гигантский змей действительно безжалостен. Квилвер посмотрел в ту сторону, откуда ушел гигантский змей, и сказал с улыбкой: «Место, куда направился этот змей, ведет в галактику охотник. Хе-хе, может быть, есть хорошее шоу, с которого можно посмотреть шоу позже». Глава 424. Вход в пояс Элистар. В темном пространстве тихо двигались два гигантских монстра. Гигантская змея и гигантская черепаха. В этот момент гигантская черепаха постоянно кружится вокруг змея, время от времени нежно прикасаясь к нему, ее лицо наполнено легким беспокойством. Тело гигантской змеи было покрыто гигантскими шрамами. Просто они заживают со скоростью, видимой невооруженным глазом. Похоже, что галактика-охотник намного сильнее империи Скайривер. Атакующие и оборонительные возможности их космических кораблей действительно на один уровень выше. Фан Юнь повернул голову и проверил свои раны. Большинство оставшихся травм находится на уровне кожи, и они также скоро исчезнут. Теперь цивилизации на уровне империи Скайривер больше не могут угрожать мне. Я не знаю, есть ли у них какое-то секретное оружие, но огневая мощь, которую они демонстрировали раньше, больше не может угрожать мне. Даже если они развернут свой энергетический щит, он не сможет остановить даже один из его ударов, и даже сам космический корабль будет полуразрушен. Только при столкновении с разрушителем планет класса Нортон ему нужно выстрелить 2 или 3 лазерными лучами. Единственное, что сейчас может представлять для него определенную угрозу, это огромный флот, состоящий из множества высококлассных линкоров. Особенно флот, возглавляемый линкором класса Нортон. Лазерные лучи линкоров класса Нортон могут по-настоящему угрожать ему. 2 лазерных лучей достаточно, чтобы уничтожить часть тела. К счастью, главное орудие этого разрушителя планет не должно использоваться в качестве обычного оружия. Должно быть некоторое ограничение на количество его применения и интервал между каждым использованием. По крайней мере, должны быть потребности в энергии. Во время полета Фан Юнь думал об этих вещах. Прямо сейчас его цель – войти в галактику охотник. Естественно, он должен понимать соответствующие знания. Он не хочет, чтобы его одновременно осаждали несколько линкоров класса Нортон, это было бы слишком опасно. Империя Скайривер была слишком закрыта. Фан Юнь пробыл в Млечном Пути так долго, но почти не нашел никакой информации о других галактиках. Он только приблизительно знал, какие галактики существуют вокруг Млечного Пути, но он не знает ни их состояния, ни их военной мощи. На самом деле, сама империя Скайривер мало что знает о своих соседях. Их местоположение немного удалено, и пояс Элистар всегда ограничивал их передвижение, не говоря уже о постоянных преследованиях и препятствиях со стороны их старого соперника, галактики Сириус. После входа в галактику охотников давайте взглянем на ситуацию в близлежащих галактиках. Фан Юнь подумал про себя. Он предполагает, что линкоры класса Нортон являются самым мощным оружием галактики Охотник. Если это так, то ему не нужно уделять много внимания галактике Охотник. В конце концов, он уже может справиться с линкорами такого уровня. Хотя они могут представлять для него определенную угрозу, это не сильно на него влияет. Примерно через 2 дня вокруг Фан Юня стало появляться много метеоритов. Он знал, что пояс Элистар – это огромный метеоритный пояс, простирающийся на 1000 световых лет. Метеориты здесь слишком плотные. Большинство космических аппаратов не осмеливаются приближаться к этому месту, так как слишком легко столкнуться с этими гигантскими метеоритами. Такое место – хорошее место для Фан Юня. Эти метеориты – идеальная пища для него, и их бесчисленное множество. Теперь он может легко глотать метеориты диаметром 3-4 километра. Хотя очков биоэнергии, которые они предоставляют, Немного, их количество огромно. Фан Юнь и гигантская черепаха молча двинулись вперед. Увидев, что Фан Юнь выздоравливает, гигантская черепаха, наконец, почувствовала облегчение. Оно не продолжало кружить вокруг него, а продолжало бесшумно двигаться вперед. Размер Фан Юня к настоящему времени полностью оставил гигантскую черепаху позади, но гигантская черепаха все еще быстро следует за ним. Ее диаметр сейчас составляет почти 30 километров, и она продолжает расти день ото дня. Можно сказать, что гигантская черепаха – единственное существо, которое едва поспевает за скоростью роста Фан Юня. Его талант чрезвычайно высок. Прежде чем я достигну галактики Охотник, я смогу эволюционировать еще несколько раз. Фан Юнь выпустил гигантский лазерный луч, уничтожая огромную мертвую планету диаметром в несколько тысяч километров. Затем он продолжил плеваться лазерными лучами, разбивая обломки на все более мелкие кусочки, пока они не достигли точки, когда он мог их проглотить. При его безостановочном питании его очки биоэнергии достигли 7-8 миллиардов. На этот раз необходимые очки биоэнергии для эволюции составляют 13 миллиардов, и это не займет много времени в соответствии с этим темпом. Интересно, когда появятся новые навыки. Хотя его навыки довольно сильны, его защита постепенно не может идти в ногу, поэтому он все еще хочет защитный навык. Он также хочет мощный навык атаки АЭ, чтобы сделать его методы атаки более разнообразными и способными справляться с различными ситуациями. Предельная гравитация. Это скорее навык управления. Хотя это имеет мощный атакующий эффект, этого недостаточно, чтобы удовлетворить его. Не говоря уже о том, что ему нужна точка создания, чтобы использовать на ней предельную гравитацию. Если этот навык сможет стать достаточно мощным, вплоть до создания черной дыры, то он, безусловно, станет его козырной картой, но сейчас он недостаточно силен. С другой стороны, совершенный энергетический луч – его нынешний козырь. Это его самый мощный навык атаки, и немногие враги могут противостоять ему. Он с нетерпением ждал обновленной версии этого навыка. Искажение клеток было чрезвычайно мощным до такой степени, что раньше было аномалией, но этот навык требует много времени, чтобы сжечь жизнь врага. За это время самому Фан Юню придется столкнуться с бесчисленными атаками врага. Сражения на его текущем уровне могут происходить всего за несколько секунд. Этот навык может быть очень эффективен для небольшого числа людей, потому что чем меньше людей, тем более очевиден эффект и тем он быстрее. Согласно описанию навыка, этот навык может превратить целую живую планету в мертвую без живых существ. Но это займет некоторое время, во время которого он может использовать свою атаку лазерным лучом, чтобы уничтожить одну и ту же планету 10 раз. Следовательно, это не очень эффективно. Он задавался вопросом, получит ли он улучшенную версию этого навыка в будущем. Если есть, то он должен быть очень мощным, способным убить существ целой планеты за считанные секунды. Время быстро шло. Фан Юнь путешествовал по поясу Алистар в течение 3 месяцев, в течение которых он никогда не переставал есть. Как он и ожидал, за этот период его уровень снова повысился, аж на 3 полных уровня. К настоящему времени длина его тела достигла 90 километров, а диаметр превысил 4 километра, почти удвоившись по сравнению с 3 месяцами назад. Для любой разумной цивилизации он – невообразимое чудовище. Существа его уровня в основном живут в пустоте между галактиками, редко появляясь вблизи разумных цивилизаций. После 3 эволюций Фан Юнь получил свои новые навыки, как и хотел. Глава 425. Копье и роза. На этот раз появились 2 новых навыка. Один из них называется антиматериальная бомба, которая, как следует из названия, является навыком, использующим антиматерию для атаки. В своей прошлой жизни Фан Юнь слышал о антивеществе. Многие люди фантазировали об использовании антивещества для создания нового оружия, но в то время это было просто заблуждением. В то время научные исследования антивещества проводились только в лаборатории. Немногие его частицы могли быть едва произведены, конечно, далеко от масштабов его производства и изготовления оружия с его использованием. Однако Фан Юнь теперь обладает таким навыком. Согласно описанию этого навыка, этот навык намного мощнее, чем совершенный энергетический луч. Конечно, для каждого обновления требуется много очков навыков. Количество необходимых очков навыков для первого уровня составляет 100, и для каждого последующего обновления требуется еще 20 очков навыков. То есть, уровень 2 требует 120 очков навыков, уровень требует 140 очков навыков и т.д. Второй навык, который он получил, это долгожданный защитный навык. Это называется космический барьер. Это навык типа перенаправления. Используя его, он может построить энергетический барьер, способный перенаправить любую атаку на окружающую территорию. Этот навык такой же, как и антиматериальная бомба. Он начинается со 100 очков навыков, и каждое дальнейшее обновление требует еще 20 очков. Кроме того, существует ограничение на количество раз, когда можно использовать космический барьер. Он может использовать его 3 раза на первом уровне, 5 раз на втором уровне и так далее. Этот навык можно рассматривать как навык, спасающий жизнь. Если он столкнется с непреодолимым оружием, он может использовать его, чтобы спасти свою жизнь. В настоящее время Фан Юнь имеет в общей сложности 384 очка навыков. В дополнение к очкам навыков, которые он получает после каждой эволюции, его репутация достигла 160 миллиардов, следовательно, он получил 46 очков навыков. Опираясь на эти очки, Фан Юнь дважды обновил антиматериальная бомба и один раз обновил космический барьер, используя в общей сложности 320 очков навыков. Его основные наступательные навыки снова стали сильнее. Совершенный энергетический луч, предельная гравитация, еще антиматериальная бомба, все это может быть использовано в качестве его общих навыков. Искажение клеток также может быть засчитано как полуосновной навык. Я скоро должен пересечь пояс Элистар. Фан Юнь заметил, что окружающие метеориты становятся все реже, указывая на то, что они, возможно, достигли края пояса Элистар. Он скоро должен войти в регион галактики Охотник. Я должен остаться в галактике Охотник на некоторое время. Фан Юнь строил в уме подобные планы. Его план состоит в том, чтобы остаться в галактике Охотник на некоторое время, причинив им много неприятностей и заставив их прекратить нападение на Млечный Путь, выиграв некоторое время для Федерации Людей. Приняв это решение, Фан Юнь быстро двинулся вперед вместе с гигантской черепахой, время от времени совершая короткие прыжки в пространстве. Их скорость чрезвычайно высока. Через 10 дней они наконец покинули пояс Элистар. То, что сейчас было перед ними, было пустотой. Они могли видеть сияющие звезды и туманности вдалеке. Это галактика Охотник, и это бесконечная пустота, пространство, разделяющее ее. В этом районе нет галактического флота охотников, но это именно то, чего хотел Фан Юнь. Он планирует проникнуть в галактику Охотник, затем собирать информацию, прежде чем создавать проблемы. Первое, что ему нужно сделать, это найти населенный пункт, взломать их сети и начать собирать информацию. Месяц спустя, Фан Юнь и гигантская черепаха уже внутри галактики Охотник. Они пересекли границу и постепенно приближаются к обитаемой зоне галактики. Они не знали, со сколькими планетами столкнулись, но ни на одной из них не было разумной жизни. К счастью, за этот день все изменилось. В этот день он обнаружил, что поблизости находится огромный флот. На каждом корабле этого флота была особая метка на корпусе. Ярко-красная роза с нарисованным на ней копьем. Это почти как если бы копье защищало розу. Копье и роза. Согласно тому, что я узнал, в галактике Охотник есть только одна управляющая империя, и это Высшая Голубая Империя. Она контролирует всю галактику. Фан Юнь не смог удержаться и прищелкнул языком. Естественно, эта империя контролирует всю галактику, запрещая формирование других цивилизаций. Это совершенно не похоже на империю Скайривер, которая позволяет цивилизациям низкого, среднего и высокого уровня существовать под ее властью. Мне нужно найти возможность взломать сеть этого флота, чтобы посмотреть, смогу ли я получить больше информации. Фан Юнь посмотрел на флот вдалеке. Он очень далеко. В сочетании с его способностью предотвращать обнаружение, этому флоту будет нелегко обнаружить его. В соответствии с его расследованием, у этого флота на самом деле есть линкор класса Нортон и несколько линкоров класса Империал. Это флот, возглавляемый линкором класса Нортон. Флот на другой стороне тихо двигался в космосе, не подозревая о том, что в темноте за ними наблюдает монстр. Фан Юнь упомянул, что гигантская черепаха должна остаться здесь. Затем он тихо приблизился к флоту, вскоре достигнув места относительно близко к нему. К этому времени он уже мог видеть противоположный флот невооруженным глазом. После стольких эволюций его глаза уже превзошли уровень космических телескопов. Под его наблюдением этот флот насчитывает в общей сложности 53 космических корабля, 1 разрушитель планет класса Нортон, 10 разрушителей планет класса Империал, 7 больших грузовых космических кораблей и 35 разрушителей планет класса Победа. Вокруг нет космических истребителей, они должны быть спрятаны внутри грузовых космических кораблей и линкоров. Похоже, они что-то ищут. Фан Юнь обнаружил, что космические корабли этого флота постоянно посылают электромагнитные волны наружу, по-видимому, что-то ища. Однако Фан Юнь всегда толкал метеорит вперед, прячась за ним, в сочетании с его антимагнитным покрытием. Все, что космический корабль впереди мог обнаружить, это метеорит. Фан Юнь тихо двинулся вперед, ожидая возможности вторгнуться в сеть флота впереди и собрать достаточно информации. Наконец, он нашел возможность. Его цель – последний линкор класса «Победа». Под его постоянным исследованием он чувствовал, что вторгнуться в него проще всего. Не было никакой случайности, он тихо вторгся в сеть этого разрушителя планеты и начал искать нужную ему информацию. После некоторых поисков Фан Юнь наконец нашел то, что искал. Увидев это, его лицо наполнилось удивлением. Он действительно нашел информацию о себе среди важной информации. Патоген в форме змей пятого класса движется в сторону галактики Охотник. Если вы столкнетесь с ним, немедленно сообщите в штаб-квартиру. Глава 426. Сбор информации. После этого сообщения появляется соответствующая фотография, которая в точности соответствует ему. Этот флот был послан, чтобы разобраться со мной. Фан Юнь не смог удержаться и покачал головой. Его это не слишком беспокоит. Крайняя линия пояса Алистар слишком длинная. Если они хотят найти его, им придется послать большое количество людей для патрулирования края галактики. Это очень сложно даже для галактики Охотник. Придя в себя, Фан Юнь начал просматривать информацию. В захваченных им материалах он быстро узнал о текущей миссии этого флота.